«Тебе не кажется странным, что он предлагает вознаграждение?» — спросил кардинал, когда они вышли на улицу. «В общем-то, нет. Такой уж он человек. Среди франко-канадцев он очень заметная фигура, активно участвует в церковной жизни, занимается благотворительностью и все такое прочее. Мне в нем нравится то, что он никогда не приписывает себе чужих заслуг». «Ты просто думаешь, что он сексуален». «Откуда тебе знать, что я думаю?» — огрызнулась Делорм. Но, как заметил кардинал, возражать не стала. Вернувшись в отдел, кардинал сразу же отправился в комнату для хранения вещественных доказательств, где выписал коробку с вещами Мэтлока Шекли, изъятыми из охотничьей хижины в Гагаре. Он отнес коробку к себе, поставил на стол и начал бесцельно вынимать предметы один за другим. Он толком не знал, что именно ищет. Просто теперь, когда выяснилось, что убитый не тот, о ком они думали вначале, вещи, которые после него остались, могли восприниматься по-другому, и, быть может, они дали бы следствию новое направление. Кардинал вытащил набор для бритья. Компактную серебристую коробочку, на внутренней стороне крышки у нее имелось зеркальце, на маленькую металлическую ручку можно было прикручивать специальные насадки, или бритву, или зубную щетку. Все эти части были подогнаны друг к другу с какой-то приятной точностью, словно детали пистолета. Он не знал, дорогая ли эта вещица, раньше он таких не встречал. На корпусе был выгравирован логотип производителя, а пониже надпись «Сделано во Франции». Разумеется, это не обязательно означало, что Шекли купил на СССР именно там. Мысль о цене заставила его поближе присмотреться к одежде убитого. Он вытянул из коробки блейзер фирмы Brooks Brothers, лоснящиеся на локтях с обтрепанными обшлагами. Две рубашки тоже были дорогие, но весьма поношенные, словно Шекли лет 20 не покупал себе никаких новых вещей. Кардинал извлек носок с дыркой на пятке. Похоже, канадская разведслужба платит своим сотрудникам совершенно нищенскую пенсию. В который раз ему захотелось, чтобы они все-таки нашли эту проклятую машину. В ней могли оставаться какие-нибудь важные улики. Более того, Шекли могли убить именно в его машине. Зачем иначе убийца стал с ней возиться, спрятал, а может быть и уничтожил? Красный эскорт с наклейкой «Прокат». Почему он до сих пор нигде не всплыл? Он вынул из коробки билет на самолет, рейс из Нью-Йорка в Торонто и обратно. Компания American Airlines, $500. Шекли заказал билет за месяц до полета. Почему же он так много за него выложил? Кардинал смотрелся в коды. Ну, конечно, без ограничения времени. Шекли хотел, чтобы можно было, если понадобится, изменить дату возвращения. А значит, он, скорее всего, точно не знал, сколько здесь пробудет. Неизвестно, с какой целью он прилетал, но в результатах своей поездки он не был заранее уверен. И почему он звонил в Монреаль? Может, какие-то его монреальские связи ведут в Алгонкин-Бэй? Кардинал потер лоб. У него было такое чувство, что на основании этих фактов можно сделать какое-то важное умозаключение. И что человек, соображающий быстрее, давно бы это умозаключение сделал. Но сейчас это было ему не под силу. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Опять сам с собой разговариваешь?» Делорм села рядом. «Да, но это не помогает. Что там с телефонными счетами? Ты говорил, что он звонил в Монреаль». «Там не указаны телефоны. Единственный номер, который мне удалось установить, это телефон детского сада Босолей». 60-летний житель Нью-Йорка звонит в Монреальский детский сад? Я понимаю, это странно. Ребята Мазгрейва уже копают. Он стал рассказывать Делорм о кусочке пленки, который он нашел в квартире Шекли. И тут вошел Поль Арсену. «Эй, Арсену», — позвал кардинал, — «вы занялись пленкой?» «А что? Вы разве не проверяли почту?» Арсену вытащил из ящика для внутренней корреспонденции конверт из плотной бумаги и бросил его на стол. «И, предупреждая ваш вопрос, нет отпечатков пальцев на пленке, нет». Кардинал открыл клапан конверта и вынул два одинаковых снимка 8×12. Один он передал Делорм. Черно-белая групповая фотография четырех молодых людей. Одна женщина, трое мужчин. У двух мужчин бакенбарды и усы, у третьего борода. Кардинал поднес фото поближе к свету. Все эти люди выглядели довольными, уверенными в себе. Они широко улыбались в объектив, позируя на фоне двух окон, на которых не было занавесок, за окнами деревья и шпиль собора, сверкающий на солнце. «Довольно длинные волосы», — отметила Делорм, поднеся снимок глазам. «И посмотри, какие очень ребят рубашки, какие воротнички». 70-е годы, — предположил кардинал. «Чем-то они похожи на лесорубов. Я имею в виду парня, а не девушка». «Всем, всем, всем!» — Кен Желаги просунул голову в дверь отдела. К уху он прижимал телефон. «По коням! Судя по всему, машины нашли».